некрасиво, некрасиво, некрасиво отбивать девчонок у друзей своих. Это так, но ты с Алёшкой несчастливо, несчастливо, а судьба связала крепко нас троих. Как же быть, как быть? Запретить себе тебя любить не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих мне не будет в жизни доброго пути. Часто быть с тобою рядом и не сметь сказать о главном, этого не пожелаешь и врагу. Ну ответь мне, нет при встрече, чтобы стало сердцу легче, я так больше жить, поверь мне, не могу. Как же быть, как быть? Запретить себе тебя любить не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих мне не будет в жизни доброго пути. Как же быть, как быть? Запретить себе тебя любить не могу я это сделать, не могу. Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих мне не будет в жизни доброго пути. Мне не будет в жизни доброго пути.